стоял трактирщик, царапая что-то на большом листе бумаги, ручкой внушительных размеров. Китаец, без сомнений, был занят составлением счетов. «Эй-эй-эй!» — закричал португалец, входя. Трактирщик вздрогнул и поднял голову. Увидев, кто к нему пожаловал, он вскочил на ноги и бросился навстречу, точно кинжал, сжимая в кулаке свою ручку, вымазанную в китайских чернилах. «Разбойник!» — завопил он. «Негодяй!» «Ну-ну-ну-ну!» — остановил его португалец. «Я пришел расплатиться с тобой», — сказал он, бросая на стол горсть блестящей гиней. «Великий Будда!» — воскликнул китаец, бросаясь к монетам. «Целых 8 фунтов! О, прошу прощения у вас, сеньор! Помолчи и принеси бутылку испанского вина!» В 3 прыжка хозяин бросился в погреб и принес бутылку вина. Поставив ее перед Яносом, он кинулся к гонгу, висящему у двери, и принялся яростно колотить в него. — Что ты делаешь? — спросил Янос. — Спасаю вас, сеньор, — отвечал китаец. — Если я не предупрежу моих друзей, что вы расплатились, не знаю, что может случиться с вами через несколько дней. Янос бросил на стол еще 10 фунтов. — Скажи своим друзьям, что лорд Велькер дает им на выпивку. — Вы настоящий принц, милорд! — возопил в восторге китаец. — Оставь меня одного. Хозяин, подобрав гинею, вышел навстречу к своим друзьям, которые по тревоге, поднятые им, сбегали со всех сторон, вооруженные бамбуком и ножами. Раскупорив бутылку, Янос уселся перед Камамури. — Какие новости, мой бравый Маратх? — спросил он. — Плохие, господин Янос, — отвечал Камамури. — Сандакану грозит опасность? — Еще нет, но его могут обнаружить. С минуты на минуту в лесу шныряют солдаты Раджи. Вчера вечером меня остановили и стали расспрашивать, так что меня это тоже может коснуться. А что ты им сказал? Я выдал себя за снабженца из рудников Помы. Чтобы лучше провести этих шпионов, я раздобыл себе лошадь и несколько корзин. Ты хитрец, Камамури. Где находится Сандакан? В 6 милях отсюда. Устроившись вблизи разрушенной деревни, он укрепляется, опасаясь нападения. Пойдем навестим его. Когда? Как только допьем эту бутылку. Есть что-то новое? Я узнал, где содержится Тремалнайк. Маратх вскочил вне себя от радости. — Где же он? — спросил он прерывающимся голосом. — В городском форте, под охраной 60 матросов. Маратх в отчаянии упал на стул. — Ничего, мы все равно его выручим, Камамури, — сказал Янос. — А когда? — Как только сможем. Я отправляюсь к Сандакану, чтобы выработать план. Спасибо, господин Янос. Оставь свои благодарности и пей. Маратха прокинул свой стакан. Я готов. Мы можем отправляться. Ну что ж, пойдем, — сказал Янос, бросая на стол еще несколько монет. Предупреждаю вас, что дорога длинная и трудная. Придется удлинить ее еще больше, чтобы обмануть шпионов. Я не тороплюсь. Я сказал Радже, что иду на охоту. — Вы стали другом Раджи? — Конечно. — Каким образом? — Я тебе расскажу по дороге. Они вышли из харчевни. Португалец пошел вперед, Камамури следом, держа лошадь под усы. — Да здравствует лорд Велькер! — закричал рядом кто-то. — Да здравствует лорд! Да здравствует великодушный белый! — завопили несколько других голосов. Португалец обернулся и увидел трактирщика, окруженного большой бандой китайцев, которые стояли с чашками в руках. — Салют, ребята! — крикнул он и дружески помахал им рукой. — Да здравствует, великодушный лорд! — загремели китайцы, поднимая чашки и чокаясь. Выйдя из китайского квартала, состоящего из каморок, заваленных китайской бумагой, рулонами шелка, пачками чая любого качества, веерами, очками, дешевыми вазами и бамбуковыми стульями. Короче, всем тем, что доставляется из портов Поднебесной империи, они вошли в малайский квартал, не слишком отличающийся от даякского, пожалуй, только еще более грязный и вонючий. Потом поднялись по склону холма и оттуда добрались до леса. — Будьте осторожны, — — сказал Камамури португальцу. — Утром я встретил тут несколько питонов и видел даже старые следы тигра.